Тяжесть от подъема ощущается только, когда она уходит на спуск. На одеревеневших ногах Эл медленно спускается по ступеням. При спуске она время от времени заглядывает в окна. Горизонт медленно тянется и теряется в дымке. Скоро он скроет звезды. Они еще чуть видны. Выйдя из башни, Эл неожиданно попадает в ночь. Первая ночь в этом странном месте. Эл делает несколько шагов в галерею и дальше идет, не разбирая дороги. Она обращает внимание на слабую освещенность стен, понимая, что светится она. Эл останавливается, рассматривая руки. Действительно, свет исходит от нее. Нежный, белый, как в чаше в храме. Эл без раздумий назвала то место храмом. Она находит дорогу на выходную лестницу замка, спускается, но останавливается на середине. А за спиной замок, а перед ней сон звезд. Миры. Бесконечное число миров. Эл рассматривает распахнувшееся небо, ни одного знакомого ей созвездия, тем более земного. Она была хорошим капитаном и штурманом. Она знает множество карт и маршрутов на память. Но это небо она видит впервые. Господи, создатель всего сущего, что же тут творится? Что творится со мной? Где мне искать ответы? Вопросов все больше и больше. Это не конец какой-то, это начало новой истории. Все начинается опять, снова. Здесь ничего не заканчивается, только начинается. Эл всматривается. Эл вспоминает одно из первых видений. Там, среди отчаяния, у нее мелькала такая же мысль. И теперь наяву повторяется опять. Она стояла и смотрела на звезды. Как будто они могли ей ответить. Всегда сама. Всегда только одна. Она должна искать ответы на свои вопросы. Но иначе какой смысл их вообще задавать? Шок постепенно проходит, Элла уже не жалеет, что полезла на башню. Полезла из упрямства, открыла небо. Эл вспоминает стихи. «Разверзлась бездна звезд полна». Лучше не скажешь. После посещения башни она ощущала себя особенно. Или видение дало ей силы. Причиной стали неожиданные перемены. Эл вспомнила и огонь, и тело, наполненное теплом и силой. Оно становилось невесомым, оно светилось ярче. В таком состоянии можно, наверное, летать. Этакое светящееся существо. А еще она теперь знает того, кто нарушил ее одиночество. Кто угодно, но не Алик. Почему Алик? Эл полагала, что здесь возникают образы и реалии, относящиеся к этому пространству. Но, выходит, она ошибалась. Она хотела бы снова заснуть и увидеть его. Ею двигали не угрызения совести, не желание извиниться. Ей хотелось увидеть его опять. Это лишь видение. Он молчит. И уж вряд ли будет вести себя так, как и в их последнюю встречу. Эл продолжала смотреть на звезды. Они казались близкими. Там где-то далеко, безумно далеко, существует он. И в одну из таких же ночей он также будет смотреть на звезды. Только будет ли он думать о ней, как она сейчас думает о нем? Алик, не вернешь прошлого. Как далеко теперь те дни, те мгновения счастья, которые были. У меня были другие цели. Твоя любовь не была главной для меня. И вот я ее потеряла. Мне больно думать, что я не увижу тебя больше. То видение было прекрасным. Я очень хочу, чтобы оно повторилось. Много раз. Я хочу верить, что мои чувства к тебе когда-нибудь воскреснут, как многие за последнее время. Я снова вспомню. Я больше никогда не позволю управлять собой чужой воле. Не позволю себя уничтожать, унижать. Не позволю затмить мою память. Я изучу свою силу. Я отыщу истину. Я буду достойной любви и научусь любить сама. После произнесенной этой внутренней клятвы ей стало легче. Эл почувствовал новую свободу. Остров не держит ее. Она знала точно, наверняка, что сейчас отсюда она могла сделать шаг в любое пространство и время, как в нише наверху. Стоило ей проявить волю, и все свершится. Нет, еще рано уходить. Это место приоткрыло ей новые тайны. И куда она пойдет сейчас, нет такого места, куда бы она хотела устремиться. Ей по-прежнему некуда податься, тем более она не станет тревожить тех, кто остался в прошлом. Как когда-то сказал Отт, каждый пусть идет своей дорогой. Эл села на ступеньки. Если здесь наступила ночь, то будет и рассвет. По законам этого места рассвет еще надо заслужить, так? Она оглянулась на замок, обвела темноту, которая скрывала сад. Кстати, я хотела бы извиниться. Я спылила из-за Гаралана. Несмотря на то, что мне интересно с ним, я постараюсь держать его на расстоянии. Но попрошу к моим чувствам относиться помягче. Не надо поливать меня дождем. Мы могли бы разрешить этот вопрос, если бы я знала, как. И я надеюсь на ответ. Увы, я несовершенна. Я могу не понять все сразу. Я столько училась, и добровольно, и по принуждению, но я все равно чувствую себя букашкой и не очень. Есть еще многое из того, что не умещается в моем сознании. Но торопиться мне некуда. Я останусь здесь, буду осваиваться и дальше». Ответом ей был порыв ветра, который взъерошил волосы Эл, как хулиган-мальчишка. «Помирились? Ладно, мир. Спасибо за звезды. Я скучала по ним». «Что же ты все-таки за мир такой?» «А мне здесь действительно хорошо. Никогда так не отдыхала. Знаешь, сколько я повидала всевозможных островов в прямом переносном смысле. Но ты особенный остров. С тобой ничего не сравнится. Представить не могла, что будут так робинзонить».